Песня на стихи Юрия Левитанского. Все уже круг друзей, тот узкий круг, где друг моих друзей мне тоже друг, и брат моих друзей мне тоже брат, а враг моих друзей мне враг стократ. Все уже круг друзей, тот узкий круг, знакомых лиц и дружественных рук. Все шире круг потерь, все глуше зов ушедших и умолкших голосов. Уже друзей могу по пальцам счесть, да ведь это спасибо, если есть. Но все плотней с годами, все плотней невидимых разрывов полоса. Но все трудней с годами, все трудней вычеркивать из книжки адреса, вычеркивать из книжки имена, вычеркивать навечно забывать, вычеркивать из книжки времена, которым уже больше не бывать, вычеркивать, вести печальный счет, последний счет вести на чистоту, как тот обратный медленный отчет перед полетом в бездну, в пустоту. Когда уже прощайте насовсем, когда уже спасибо, если есть, в последний раз отбрасывая семь, в последний раз вычеркивая шесть, в последний раз отсчитывая пять, и до конца отсчитывая вспять, до той поры, когда уже не вдруг четыре-три разомкнется круг. Ну что ж, распался круг, круга нет, распался ни упреков, ни обид, спокойное движение планет в разобщенным эллипсам орбит, и пустота ее надменный лик все так же ясен, грозен и велик. Одна из самых первых моих песен, туристская песня, называется она «Вспомни». Как горят костры в лесах, ветер меж стволов свистит. Брось, дружок, в огонь свою печаль, о прошедшем не грусти. Брось, дружок, в огонь свою печаль, о прошедшем не грусти. Нам с тобою в мокрый лес идти под осенние дожди. Песни недопетые допеть или новые сложить. Песни недопетые допеть или новые сложить. Сучья на костре трещат всю ночь, руки стынут на ветру. Ты о доме меньше вспоминай, нас уже давно не ждут. Ты о доме меньше вспоминай, нас уже давно не ждут. Вспомнишь, как горят костры в лесах, ветер меж стволов гудит. Брось, дружок, в огонь свою печаль, все, поверь мне, впереди. брось, дружок, в огонь свою печаль, все, поверь мне, впереди. Песня про Снегурочку. Небо светло и морозно, в тонких сосульках крыши тают, как белые свечи берез. Воск оплывает, ты слышишь, тают, как белые свечки березы, воск оплывает. Выйди, Снегурочкой нежной, льдинок коснись губами, видишь, как будто волшебной одеждою еле укрыты. Снега не видишь, как будто волшебной одеждою еле укрыты. Был тебе братом морозец, друг ветерок колючий, мягкой постелью стелился под звездами лапник смолистый. Пахучий мягкой постелью стелился под звездами лапник смолистый. Где ж ты, сестрица Маруша, солнышко ярче, жарче? Скоро весна, сарафаны горошину и хороводы ребячьи, скоро весна, сарафаны в горошину и хороводы. Будет березовый вечер, речка в костровых бликах. Только не слушай подружек беспечных, только не прыгай. Не прыгай, только не слушай подружек беспечных, только не прыгай. Только не прыгай. Если радость не в радость и горе беда, если падают руки свинцовые, а часы на стене все стучат в тишине, что, мол, время топится в креплёном вине. Я хочу, чтоб скорей скорой помощи, я хочу, чтоб скорей скорой помощи, чтоб скорей самой скорой помощи. Песня летела ко мне, песня на помощь спешила ко мне. Если темень в глазах, а душа чуть дыша тонкой свечкой в оранжевом пламени, если вдруг попаду я в несчастье, в беду, и в палате забудусь в горячем бреду, вместо капель семь струн отсчитайте мне, вместо капель семь струн отсчитайте мне, лучше звонких семь струн отсчитайте мне, в них я спасенье найду. Поверьте, спасенье найду. Ну а если погаснет, не догорев, оборвется, отсветит лампадкою, если не допою эту песню свою, если где-то споткнусь я в последнем бою, Положите мне молча под голову, положите мне молча под голову, положите, прошу вас, под голову эту гитару мою, старую эту гитару мою. Песня называется «Красота». Проснулись чистые ключи в лесном зеленом звоне, и солнце первые лучи легли мне на ладони, потом легко скользнули вдруг и на траву упали. Светлее стало все вокруг, и все добрее стали. Красота сама, и вижу удивленно сквозь синий утренний туман в глазах ее бездонных бесценные картины в тени берез и ели. Акварели, скульптуры старых мастеров и скрипку Паганини, бумагу, свечи и перо на старом клавесине, резные колокольчики, летящие, как в сказке, рублевские иконы под толстым слоем краски в ее огромные глаза насмотришься едва ли и плачешь. Анали венцом запретной кисти идет в огонь без страха руками органиста. Песня написана в 69-м году. Песня о Ленинграде. Над Ленинградом дожди, кутерьма, все посходили на небе с ума. На плечи мостов навалился туман, и на дома, и на дома. На плечи мостов навалился туман, и на дома. По лентам проспектов и по площадям редких прохожих ничуть не щадя, и за спиной, и впереди пляшут дожди, пляшут дожди. И за спиной, и впереди пляшут дожди. Ночь прилегла на промокший гранит, город волшебник зажег фонари. Тихо ступая, идут вдоль Невы грустные львы, мокрые львы. Тихо ступая, идут вдоль Невы мокрые львы. И обнажив до рассвета дома, в летнем саду притаился туман. Разводит мосты на полночный парад мой Ленинград, мой Ленинград. Разводит мосты на полночный парад мой Ленинград, мой Ленинград. Трудней с каждым днем обходить нам коварные мели. Под флагом своим все сложнее друзей собирать. Ты вспомни, дружище, то время, когда мы умели бренчать на гитарах пиратские песни, орать. Но судьба нас берет за глотку все надежнее день за днем. И дырявые наши лодки на песке лежат кверху дном. Послушай, дружище, а может быть, где-то там, где касаются волн небеса, летят по морям флибустьеров корветы. Под ветром туим распусти паруса. Бородатые капитаны, одноглазые боцмана, в трюмах золото, а команда вся отборнейшая шпана. Послушай, дружище, а может быть, надо кому-то в беде непременно помочь. Соленого ветра хлебнув, чтобы не было мало, лететь над волнами, как птица, в бездонную ночь, где картечи свист, горечь дыма и лохмотьями паруса. И чумазые клониры рвут отчаянно небеса. Прислушайся, друг мой, нам надо услышать и брань, и команды, и старых друзей голоса. Нам рано менять свой корабль на тихую пристань. Нам рано еще навсегда опускать паруса. Посмотри, а причальные сваи уж давно протерла борта каравелла твоя голубая. любая твоя мечта. Океан заверни покрепче, штормовые свои дела. Пусть на клотиках затрепещут наши старые вымпела. Памяти Арика Крупа. Горы, далекие горы, синие горы, суровые горы, красивые горы. Даете вы горы прекрасное чувство полета, взамен отбирая. Взамен отбирая друзей. Даете вы горы прекрасное чувство полета, взамен отбирая, взамен отбирая друзей. Горы, высокие горы, всесильные горы, проклятые горы, любимые горы. Вы можете горы невзрачные сделать красивым. Вы можете горы отнять больше, чем красота. Песня, последняя песня льдинкой застыла. Не хочется верить, но было ведь было. Верните мне друга, вы слышите синие горы. Возьмите обратно, возьмите свою красоту. Верните мне друга, вы слышите синие горы. Возьмите обратно. Возьмите свою красоту. Горы, далекие горы, синие горы, спокойные горы, красивые горы. Песня про Марийскую речку и ледь. Только пропал за поворотом мой дом. Сразу дела, мысли, заботы вверх дном. А рельсы все манят и манят вдаль серебром. Проносится охая вслед за перроном перрон. И надо б вернуться назад, а я еду вперед. Совсем меня закружила дорога, и леший, наверное, попутал немного. Пора возвращаться назад, а я еду вперед. Там впереди лентою речка сквозь лес. Ночью темна, а на рассвете рыб плеск. И песни под шелест гитар, и гуденье костра. Вчера не сегодня, сегодня не так, как вчера. И надо вернуться назад, а я еду вперед. Совсем меня закружила дорога, и леший, наверное, попутал немного. Пора возвращаться назад, а я еду вперед. Речка уйдет в белые плесы, как в снег. Сотню ответов, тысячу вопросов даст мне. Вертится, вертится, песню мешает допеть. Странное слово, красивое слово и лесть. И надо вернуться назад, а я еду вперед. Совсем меня закружила дорога, и леший, наверное, попутал немного. Пора возвращаться назад, а я еду вперед. Называется «Не мой рояль». У этих стихов есть эпиграф следующего содержания. Этот дубовый рояль не имеет струн. Он служил листу для упражнений. Из пояснений экскурсовода. Садись и разминай сухие пальцы. Припомни ритм стремительных пассажей, гармонию несозданных мелодий, и смело бей по клавишам моим. Не бойся еретических исканий и дерзости аккордов непривычных. Я никому не открываю тайн. Я никому не открываю тайн. Я нем, не струн в моем дубовом чреве. Я нем, и только ты услышать можешь. О чем смеются, гневаются, плачут расколотые клавиши мои. Ящиком обычным, и тот, другой, сверкающий, как полночь, отполированная лунным светом. Тот, что готов откликнуться звучанием, на скрип дверей, на вздох, на шелест ветра, меня не признает своим собратом, мне нагло набивается. Друзья, пузатые лари, где на крупчатке лег тонкий след мышиных теплых лапок, шкатулки и ларцы, в которых дама хранит подаренный тобою жемчуг, и письма от поклонников своих, и письма от поклонников. Но я молчу, я молча жду рассвета. Я жду, когда в окне проснется солнце, и ты придешь, неся с собою кипу исчерканных линованных листов. Садись, разминай сухие пальцы. Ты видишь, я дрожу от нетерпения. Я счастлив, о, как сладостны удары, несущие рождение мастерства. Куда бредем, не знаем, самой дороги ради, и пустоту велеем, зажатую в руке. А жизнь, она такая, возьмет, швырнет, не глядя, то в праздники, то в будни, то ввысь, а то в пике. И если в этой жизни, увы, не посвятила, ты не кидайся в омут горячей головой. Поверь тому, что будет, забудь про то, что было. Придет она однажды, удача за тобой. Но разомкни чужие холодные объятия и на чужие окна с тоскою не смотри. Ну стань таким, как прежде, ну закури, приятель, сорви с гвоздя гитару и пыль с нее сотри. Пусть под рукою вздрогнет струна ее живая, и тишину расколет вдруг эхо с белых гор. Всего лишь три аккорда, а душу разрывают. Все те же три аккорда, тональность си минор. Все те же три аккорда, а душу разрывают. Все те же три аккорда, тональность си минор. И вырастает утро из сумрака ночного. Пришла пора, дружище, снимать себя с креста. Лукавая красотка подмигивает снова и крутит пестрой юбкой, как видно, неспроста. Лукавая красотка подмигивает снова и крутит пестрой юбкой, как видно, неспроста. Что ж, пусть опять готовит нам жизнь свои ухабы, и праздники, и будни, и взлеты, и пике. А мы идем по свету за вздорной этой бабой, и посох, как удача, зажатая в руке. А мы идем по свету за вздорной этой бабой, и посох, как удача, зажатая в руке. Из цикла «Русь. Старики». Вот смотрю я в глаза старику, там вся жизнь их простая, как будто бы книгу веков. Все листаю, листаю, запорошены пылью дорог этой книги страницы, как иконы встают между строк. Стариковские лица, будто птиц по весне прилетевших следы, как соднящие раны земли, как святая печать несвятой простоты, им на лица морщины легли. Свет малиновый льется с небес несусветной зарею, ярой медью гудит благовест над рассеянным. сложив до поры кладенцы, до поры сняв кольчуги, создают наших дедов отцы деревянное чудо. Шелестящий ручей золотистой щепы и восторженный стон топора, то встают из соленой мужицкой судьбы, устремленные в синь купола. Ветер треплет ковыль их бород, и в смоле их ладони, это он, добрый русский народ, зодчий пахарь и воин, он прищурясь глядит на закат молодыми глазами. Толь замыслил здесь выстроить град, толь пред ним поле брани. Облака, отраженные в каплях росы, и лежит, как роса, на плечах старика серебристая память Руси, память Руси. Проходит, так уходят в море корабли, чтобы не увидеть больше никогда земли. Бедный, добрый, не всегда, но все-таки родной земли, там вдали. Вот опять уходят длинной чередою вдаль, в синь. Если согрешили, Бог морской грехи им прости. Осенью дождливой на ветру качаясь, ждать их терпеливо будут у причала те, кому нужнее их на белом свете нет. Осенью дождливой на ветру качаясь, ждать их терпеливо будут у причала те, кому нужнее их на белом свете нет. Тусклыми огнями манят их в тумане острова. Ближе подойдешь, виденье исчезает вмиг. Только под дождем тихонько шелестит в ушах трава, и нет земли. Улетит надежда парусом неясным вдаль, в синь, за кормой оставив пенный след несчастья, прости. А вокруг лишь море, даже крики чаек, не познавших горе, так полны печали. Волны с ветром спорят, как добычу поделить. А вокруг лишь море, даже крики чаек, не познавших горе, так полны печали, волны с ветром спорят, как добычу поделить. Вот опять уходят длинной чередою вдаль, в синь. Если согрешили, Бог морской грехи им прости. Осенью дождливой на ветру качаясь, ждать их терпеливо будут у причала те, кому нужнее их на белом свете нет. Осенью дождливой на ветру качаясь, ждать их терпеливо будут у причала те, кому нужнее их на белом свете нет. Когда ноябрь холодными ветрами в дверях моих протяжно засвистит, и белая зима на мокрых окнах затейливый узор начнет плести. Я на стекле увижу словно наяву, как иней падает на жухлую траву, из потемневшей берега встают воды, а тынья седы. Я на стекле увижу словно наяву, как иней падает на жухлую траву, из потемневшей берега встают воды, а тынья седы. Нет обид, от злого дыма слезы, там самый страшный из земных грехов. Там белый снег и белый звон березы, а ночью звезды вместо ночников. Мне сверху звезды светят, как твои глаза. Об этом можно б и получше рассказать, но замерзают на лету мои слова, белеет голова. Но будет день, и словно что-то вспомнив, с попутной льдиной приплывет весна, и настежь распахнув шальные дали, зажжет зеленый свет уже не нам. И, покидая обжитые города, другие парни сядут в наши поезда, а мы проснемся, как в предчувствии беды, без иния седы. Пиратская песня. Первый и последний. Да, здесь есть, значит, слова такие: к Дэвид Джонсу мы пускаем корабли. Дэвид Джонс на старом английском морском жаргоне означает на дно. У пролива Магеллана на границе океанов к Дэвид Джонсу мы пускаем корабли. Ха-ха-ха. Ни английскому корвету, ни испанской бригантине не увидеть больше матушки земли. А мы пираты, эх, шалунишки, мы корсары, фрегат сто чертей, джентльменов, джентльменов, заманишки, чтобы с дамами остаться тет на тет. В экипаже боб-акула, дик поломанная скула, да десятка три отчаянных парней. Ну а пленная красотка стоит три бочонка рома. Знаем точно мы, что истина в вине. А мы пираты, эх, шалунишки, мы корсары, фрегат сто чертей, джентльменов, джентльменов, заманишки, чтобы с дамами остаться тет на тет. А когда придется туго, встанем мы спиной друг к другу и деремся против тысячи вдвоем. А потом пойдем в таверну, дернем по три кружки эля, или виски, или бренди, и в раскач мы нашу песенку споем. А мы пираты, эх, шалунишки, мы корсары, фрегат сто чертей, джентльменов, джентльменов, заманишки, чтобы с дамами остаться тет на тет, чтобы с дамами остаться тет на тет. На стихи поэтессы Ларины Дымовой. Баллада о серебряном трубаче. О смелом подвиге одном услышал я, друзья. Все это было так давно, что и сказать нельзя. Был город с каменной стеной и смелыми людьми. Играл там ветер озорной с веселыми детьми. Играл там ветер озорной с веселыми детьми. И месяц бронзовый калач качался над землей. А на стене стоял трубач серебряной трубой. Стоял он молча на виду, как восклицание знак. Он должен был трубить беду, когда нагрянет враг. Он должен был трубить беду, когда нагрянет враг. Но годы шли, а он молчал с трубой на плече. И люди спали по ночам, забыв о трубаче. И люди спали по ночам, забыв о трубаче. Но все же темный день пришел, тот день был сух и желт. Трубач увидел пыли столб, тяжелый пыли столб. Увидел, как полки идут, и кони мчатся вскачь. И громко затрубил беду серебряный трубач. Звала отчаянно труба, недобрый день настал. Вставай, народ, идет беда, вставай, и малый стар. Вставай, народ, идет беда, вставай, и малый стар. Коней бесстрашных горяча труба их в бой звала. Но вот настигла трубача жужжащая стрела. Но вот настигла трубача жужжащая стрела. Но как он мог покинуть пост, как смел он умереть? И он трубил до самых звезд, и отступала смерть. И он трубил до самых звезд, и отступала смерть. Был на рассвете враг разбит в труднейшем из боев. Но до сих пор трубач трубит из глубины веков. Из вековой тяжелой тьмы трубит упрямо он. Что лишь отважными людьми мир может быть спасен. Что лишь отважными людьми мир может быть спасен. Что лишь отважными людьми мир может быть спасен. Что лишь отважными людьми мир может быть спасен. Песня называется «Мои города». Большой своей жизни живут города. Они как большие и добрые люди, сменяя друг друга, проходят года. А мы как друзей их по-прежнему любим. Мы им доверяем всю душу свою. Мы им поверяем все думы и беды. Скупые рассветы над ними встают и дарят нам радость скупые рассветы. Тревожно на стыках гремят поезда, по небу плывут журавлиные стаи, и мы, расставаясь своим городам, частицу себя навсегда оставляем. Но что это? Слышу друзей голоса, и тает туман, и сомнения тают, под ветры подставив домов паруса. Мои города, как суда, выплывают, под ветры подставив домов паруса. Мои города, как суда, выплывают, и настежь все окна, и ветер в лицо. Куда-то лечу я в звенящем трамвае, а улицы вьются, смыкаясь в кольцо. И я их названия, как книги, читаю. И в водовороте осенней листвы, в кружении весны и январской метели, ступаю привычно по их мостовым и трогаю старые теплые стены. Но что-то случилось, все стало не то. Вдруг замерло сердце в неясной тревоге. Уходит эскадра моих городов, меня позабыв учеба. чужого порога. Уходят из кадра моих городов, меня позабыв у чужого порога. Ну что ж ты, приятель, вот вспыхнул маяк, чьего же еще ждешь ты благословенья? Неужто мельчаешь, как гавань твоя? Лови уходящие эти мгновенья. Скорее, скорее, к моим городам, хоть в это, пожалуй, никто уж не верит. Я делаю выбор лишь раз навсегда, как старый корабль, покидающий берег. Я делаю выбор лишь раз навсегда, как старый корабль, покидающий берег. Цикла «Русь». Песня посвящается выдающемуся человеку, выдающемуся актеру, драматургу, писателю Василию Шукшину. Объявляю всем царям войну. Я со Стенькой на разбойном струе объявляю всем царям войну. Голопузой черни я в угоду, лихоимец, нехрист и злодей, оставляю платой за свободу пепелища царских крепостей, пепелища царских крепостей. Не спошли нам, Господи, добычу, дикой песней перекошен рот, бесшабашный клич сарынь на кичку понад Волгою рекой гудет. Бесшабашный клич сарынь на кичку понад Волгою рекой гудет. На Поволжской вольнице гуляя, расступись, крутые берега, меня благословляя, государевым падет ногам. Помню, Русь, меня благословляя, государевым падет ногам. Знаю, мой удел топор и плаха, Божьи слуги, выносите образа. Без слова и без страха рассмеюсь я только стынь в глазах. Эх, рассмеюсь я, только стынь в глазах. Алой медью кровоточит утро, будто кровь рубаха палача. Коли был тебе лихой заступник, мать Россиюшка, прости, прощай. Коли был тебе лихой заступник, мать Россиюшка, прости, прощай. То неясный сокол пролетает, не заря вечерняя встает. Thank you. вообще говоря, так сказать, она задумана с непрерывным сопровождением такого свиста, причем, я так не закон делал, конечно, машину, чтобы так перекрывал голос, и чтобы голос боролся с этим свистом, и чтобы контент не побеждал. Потому что машину победить невозможно голос. Вот. Ну, Сопровождение вот было с Димкой Межевичем, мы как-то с Таганки, который вот очень хороший. Да, он там родился. Вот. Мы с ним делали, он, значит, сопровождение играл, а я, значит, пел, хорошо получилось. Было побольше времени, я был ли раз обучен этому романсу, Коломбина особенно, выступать-то с ним не стоит, конечно, а вот после песни это очень красиво. Ну, спасибо, как получится. Это невозможно. Хорошо, я его послушаю его. Сопровождение кого-нибудь. Если бы было побольше времени, могли бы сами просто петь. Вот я бы вас научил петь сопровождение, да, а вы... А мы завтра этим займемся. На это нужно полчаса, а не больше. На это нужно часа два. Согласна. Нет, ну я сразу занизила цену на всякий случай. Завысила для себя. То есть у вас с вами тоже все хорошо, да? С вами все хорошо. Чищу. Я бы не сказала. Еще один. Такой кусочек. Он никак не называется. Средь шум расставаний городских, гудков авто, тригулов заводских и теплых магазинных площадей. Опять встречать потерянных людей. Какое-то мгновение вспоминать и всплескивать руками, догонять, да догонять, заглядывать в лицо. Едва ли не попав по колесо и узнавать, и тут же целовать, от радости на месте танцевать и говорить о перемене дел. Да-да, я замечаю, да-да, пора заглядывать к врачу и дружелюбно хлопать по плечу. И вдруг, заметив время на часах, и телефон с ошибкой записал, опять переминаться и спешить, приятеля в объятиях придушить и торопиться за трамваем вслед. Теперь человек на петле.